Обычно плохие вести приходят по одной. Природа заботится о своих любимых подопечных мышках, чтобы те не погибли от передозировки плохими новостями. Но, похоже, у таких счастливец, как я, даже это правило действовало через одно место. Была уже ночь, когда зазвонил мой телефон, и спустя несколько секунд телефон Руслана. Пока я копошилась в сумке, пытаясь найти, в какой карман на этот раз забросила трубку, Серебряков принял свой вызов. «Слушаю, Паш». Без всяких приветствий произнес он, и мне поплохело. Общий знакомый Паши был у нас один — Ильин. После нападения в поезде прошло уже больше недели, а в поисках Вересова расследование так и не сдвинулось с мертвой точки. Напавший рассказал все, что знал, но псих подстраховал себя так, будто был не сумасшедшим, а настоящим гением. Ни фото робота, ни адресов, сплошная переписка и электронный перевод денег. «Что? Когда?» На щеках Руслана заиграли желваки. «Криминалисты уже забрали ее?» После этого вопроса сердце рухнуло в пятки. И даже звонок собственного телефона не смог заставить пошевелиться. Ребус из двух слов «криминалисты» и «ее» тут же сложились в новую посылку. «Что было внутри?» Тем временем продолжил Серебряков. «Твою мать! Он совсем с катушек слетел?» Заплетавшимся языком я все же выдавила из себя. «Это снова коробка? Что в ней?» Руслан стрельнул по мне встревоженным взглядом и тут же поспешил завершить разговор. «Паш, как только будет известна информация по отпечаткам, звони сразу, неважно в каком часу. Жду». Сжимая в руках свой, наконец, замолчавший телефон, я тоже ждала. То, как Руслан умеет утаивать информацию, мне уже было известно. Его забота имела много граней. Но содержимое посылки касалось меня напрямую. Это было послание мне. «Руслан?» Голос вернулся. В посылке была игрушка. В кои-то веки Серебряков решил ответить прямо. Залитая краской машинка и табличка с надписью «Плата за непослушание». Не представляю, что отразилось на моем лице, но в два шага Руслан оказался рядом и сжал в объятиях. Черт, он точно сбрендил. Теплые руки, успокаивая, принялись гладить спину. Он в горле словно ком застрял. Я попросила Костю отогнать мою машину на СТО. Вчера ему было некогда, а сегодня обещал после эфира скататься. Рука, словно пробирку с нитроглицерином, медленно поднесла к лицу мобильный телефон. Один пропущенный вызов, одно сообщение. Я не хотела его открывать. Видит Бог, я мечтала больше никогда не слышать и не знать о Вересове. Но Костя... СМС от абонента с именем Костя, мама, подтвердила самые худшие подозрения. Отказали тормоза, Костик в Александровской больнице.